Во всей обстановке чувствуется нечто театральное. И это вызывает досадное чувство, мешающее полному наслаждению. В другое время и я не откажусь от бальной залы с ее дорогой роскошью, блеском молодости и красоты и разнообразной игрой впечатлений. Хотя тут и нет места для наслаждения в строгом смысле этого слова, зато мысль положительно утопает в возможности наслаждений. Тут не пленит тебя одна отдельная красота, но общая гармония проносится перед тобой, как в волшебном сновидении. Все эти прекрасные женские существа сплетаются в самые причудливые хороводы, скользят, движутся и ищут чего-то, хотят воплотиться в одну воздушную призрачную картину. Я встретил ее за городом в аллее между северными и восточными воротами около 7 часов вечера. Солнце уже погасло, оставляя на ландшафте слабый, как воспоминание, мягкий отблеск своих лучей. Природа дышала свободнее. Зеркальная поверхность озера была неподвижна. Хорошенькие домики набережной купали свои изображения в темной, как свинец, воде. Синее небо было ясно и чисто. Лишь изредка по нему скользили маленькие легкие облачка, отражавшиеся в озере. В воздухе царила тишина. Ни один листочек не колыхался. И я увидел ее. На этот раз узор мой не обманул меня. Как не раз обманывала меня голубая накидка. Я давно старался подготовить себя к внезапной встрече, и все-таки от волнения у меня почти захватило дыхание. Сердце то стучало, словно у самого уха, то вдруг совсем замирало, как-то близкая, то далекая, едва слышная песня «Жаворонг», то спускающегося, то вновь поднимающегося над окрестными полями. Она была одна. Я опять забыл, как она была одета, но образ ее ярко запечатлелся в моей памяти. Она была одна и погружена в самое себя, но занята, очевидно, не собой, а своими мыслями. Особенно серьезной умственной работы ее черты не выражали, но тихое брожение мысли ткало в ее душе туманную картину желаний, смутных и необъяснимых, как и вздохи молодой девушки. Она была в самой цветущей прекрасной поре жизни. Молодая девушка вообще развивается не так, как юноша. Он вырастает в мужчину, она перерождается в женщину. Юноша развивается постепенно и очень медленно. Жизнь девушки со дня рождения — ничто иное, как подготовление к перерождению в женщину. И перерождение это совершается мгновенно, когда она выходит замуж. Только с этой минуты она становится цельным, законченным творением, перестает готовиться к перерождению, она, наконец, возрождена. Да, не только Минерва выскакивает из забыла Юпитера, вполне сформированной, или Венера выходит из пены морской во всей полноте своей чарующей красоты, тоже бывает и с каждой женщиной, если ее женственность не уничтожена так называемым «развитием». Она пробуждается сразу, но до этого грезит долго, если только заботливые добрые люди не разбудят ее слишком рано. А девические грезы — бесконечное богатство. Она не была занята собой, но погружена в самое себя. Это был безмятежный покой в самой себе, в нем таилось богатство ее души. Мужчина, сумеющий обнять мыслью это богатое содержание, обогатиться сам и обогатить свое сердце, свой ум. Но молодая девушка богата бессознательно, и она не осознает сокровищ, скрытых в ней, и чувствует в своей душе лишь мир и покой, смешанные со смутной грустью. Она была так воздушно стройна, что, казалось, одним взором можно было отделить ее от земли. Она как будто сама носилась по воздуху, легче психеи, носимой зефирами. Сама она не замечала ничего, и поэтому считала и себя незамеченной никем, тем более, что я держался в отдалении, хотя и не спускал с нее жадного взора.